А что написано пером, сам знаешь. Селищенские радуются, что соседи уели. А те, оказавшись вдруг обитателями деревни с неприличным названием, переименовывают ее срочно в Ельдугино, чтобы не так стыдно было. Вот такие кривые ели. Ты это только сейчас придумала? Может, и сейчас. Или правда? Может, и правда. Значит, Ельдугино? Значит. Значит, от слова? От слова, от слова. А ты не боишься? Многообещающе насупился Свирельников. Такого названия. Он пугает, а мне не страшно, засмеялась Тоня. Поспать несчастной учительнице они так и не дали. Но в Ельдугино в тот окончательный год поехать не получилось, хотя Свирельников купил даже новую корзину для грибов. Туристическая фирма «Эдем Плюс», в офисе которой сантех Уют менял трубы и устанавливал новый итальянский фаянс, расплатила с горящими путевками на Сицилию. Отказаться сил не хватило. Две недели они с Тони объедались и обпивались «алинклюзинговой халявой», уступая в чревогодии разве что немцам. Те жрали и пили так, словно завтра их должны были расстрелять. Германцы специально купили в супермаркете пластмассовые 5-литровые канистры и коробочки, чтобы в обед и ужин заправлять их дармовым вином и набивать жратвой. А потом, собравшись на большой лоджии, резались в карты до глубокой ночи, оглашая окрестности пьяными гортанными воплями. «Да», — лениво думал Михаил Дмитриевич, «если они так ведут себя на отдыхе в союзной Италии, можно вообразить, что их деды вытворяли в снегах Смоленщины, и почему русский народ валом валил в партизаны». А времени для размышлений у него было достаточно. Целыми днями он лежал на пляже, пялился на загорающих без лифчиков девиц и напевал себе под нос. Топлес, топлес, топ-топ и в лес. «Что ты там бормочешь?» Морща спросила Тоня. У нее от острой итальянской кухни и дешевого столового вина обострился колит. «Да так, ерунда». Но нет, это была не ерунда. Бацилла с начальной жизни опасно размножилась в его душе и уже доедала иммунитет спасительной мужской лени, которую иногда еще именуют постоянством и которая сберегает сильный пол от того, чтобы заводить семью с каждым освоенным женским телом. Обычно, кстати, на отдыхе, в покое, восстанавливалось и плотское единство Свирельниковых, подорванное буднично нервической суетой. Ведь в сущности, объятья пожизненных супругов есть не что иное, как попытки досодрогаться до прежних, первых ярких ощущений любви. Конечно, вернуться в то сумасшедшее начало невозможно, но поймать в брачной постельной рутине его пьянительные отголоски иногда получается именно на отдыхе, когда можно прислушиваться к себе и безмятежно целыми днями караулить забытую негу, словно суслика возле норы. Но там, на Сицилии, не получилось даже этого. Свирельников, почти еженочно исполняя курортный супружеский долг, чувствовал во всем теле, соднящим от пляжного перегрева, какую-то тупую дембельскую скуку. За день до отлета домой их повезли на экскурсию в знаменитые палермские катакомбы. По стенам большого монастырского подвала, несколько веков заменявшего кладбище, висели мумифицированные до размером страшных кукол покойники в истлевших старинных одеждах. Особо Михаила Дмитриевича поразила галерея невест, угодивших под землю прямо в своих кружевных подвенечных платьях и высохших здесь на затхлых сквозняках, сжимая в руках свадебные букетики. «Интересно, а как выглядит мумифицированная девственность?» — подумал Михаил Дмитриевич. Он даже хотел поделиться этой пикантной мыслью с молодым московским бизнесменом Кириллом, с которым близко сошелся на уважении к граппе. Но тут кому-то из молодежи сделалось плохо, и понадобилась мужская сила на вынос. Эта смерть, не спрятанная в почву, а выставленная на всеобщее обозрение, и стала, кажется, последней каплей. Свирельников с леденящим ужасом почувствовал в своем вполне еще жизнерадостном теле этот неодолимый тлен, который нельзя остановить, но который можно загнать вглубь, перебит новизной, как перебивают трупный запах ладаном, миррой или чем-то там еще. Когда летели в Москву, он накачался вместе с Кириллом Граппой, громко хохотал, на весь самолет рассказывал похабные анекдоты и пел «Топ-лес, топ-лес, топ-топ и в лес». Умудрился даже с шепотливой хмельной конспиративностью, то есть по-дурацки прилюдно, выключить телефончик у стюардессы, похожей на Бельмондо, сделавшего операцию по изменению пола. «Лучше бы мы в Ельдугино поехали», — вздыхала, чувствуя непоправимое Тони. «Может, нашли бы грибного царя».